Глава 21. За те несколько минут, которые провела в одиночестве посреди судебного зала, я испытала целый спектр чувств. Они вгоняли то в панику, то в восторг, а потом и вовсе смешались в гремучий коктейль. Мало что соображала, но в голове постоянно звучали слова Рилана. «Сегодня друг детства Аннабель спас меня от разъяренного мужа. Он оставил со мной дочь. Это ли несчастье?» Но тревога внутри лишь нарастала с каждой секундой. Я глубоко дышала и заламывала пальцы, стараясь унять эмоции. 1-0 в мою пользу. Первый раунд выиграла. Но страшно представить, что будет дальше. Я не понаслышке знаю, какие резкие повороты может подкинуть судьба. «Приветствую, леди Бошан!» В зал ворвалась девушка, одетая в черный облегающий костюм с большим золотистым гербом Лисбурга на груди. «По указу судьи Клиффорда, я поступаю в ваше распоряжение на время рассмотрения судебного дела. Сесилия Вейн», – представилась она с лучезарной улыбкой на милом личике. Черные волосы были сплетены в строгую длинную косу, что упало на плечо, когда девушка отвесила мне поклон. «Боевой маг первого уровня при судебном департаменте. Отныне в мои функции входит обеспечение вашей безопасности. Позволите?» Протянула она ко мне руку. «Очень рада знакомству, леди Сесилия». Я потянулась к ней в ответ и недоуменно замерла, увидев в ее руке неприметный металлический браслет с красным камнем. «Взаимно!» Улыбнулась и обхватила мое запястье. «Разрешите надеть на вас специальный браслет. С его помощью вы можете подать тревожный знак и вызвать меня в любое время суток, если почувствуете, что вам грозит опасность». Защелкнула она браслетик на моей руке и сразу стала намного спокойнее. «А теперь позвольте сопроводить вас до дома». «С большим удовольствием». Я искренне улыбнулась миловидной девушке, которая, несмотря на хрупкую внешность, источала мощную силу. К тому времени, как меня вывезли из здания суда, кареты Кейдена и след простыл, что несказанно радовало. Дван с легкостью вкатил меня на инвалидном кресле в просторный экипаж и получил распоряжение ехать прямиком в родовое поместье Бошан. Сесилия устроилась рядом со мной на скамейке и всю дорогу молчала. Это и к лучшему. Я была настолько опустошена после процесса, что даже шевелить языком сил не хватало. Однако, оказавшись у ворот дома и завидев гуляющую в саду с ребенком Элоизу, воспрянула духом. «Благодарю за помощь, Сесилия, Дван», – поблагодарила я судебных работников. «Сегодня ночью на поместье уже пытались напасть, но внутри я в безопасности. Дух-хранитель защищает дом от посторонних, но мне необходимо ваше сопровождение за пределами поместья». Я уже знала, что больше не рискну отпустить Элоизу одну на рынок. «Конечно, к вашим услугам в любое время. Нужно лишь приложить указательный палец к камню и дождаться экипажа», — пояснила Сесилия, как работает браслет. Мы тепло попрощались, я въехала в калитку, где меня встретила сиделка. Взяла на руки свою малютку и поцеловала ее в лобик. Уже успела соскучиться по сладким губкам-бантикам и милым угуканьем доченьки. «Аннушка, не томи! Как прошло?» Элоиза себе места не находила, так и кружила вокруг. «Ой, ты не поверишь!» Мы долго обсуждали судебный процесс и его итоги. Сначала в саду, а потом за обедом на веранде. Элоиза ахала и охала, не скрывая искренних эмоций, и пела дифирамбы Рилану, который поступил справедливо. После трапезы мы плавно перекочевали в мастерскую, где уложили Офелию спать и продолжили беседовать, пока я занималась посудой. «Хороший парнишка. Я сразу это поняла по глазам. Добрый, сочувственный, благородный. Такой тебе и нужен, милая, для счастливой жизни». Не унималась женщина, складывая готовую на продажу посуду в коробки. «Вот разведет он тебя с этим чудищем и женится. А детки у вас какие красивые получатся!» Совсем уже размечталась Элоиза. «Да брось ты!» Я отмахнулась и нахмурилась. «Ну, пожалел калеку и друга детства. Это ничего не значит. У него своя жизнь. Вон какую должность занимает. Ты бы видела, какие там девчонки в саде работают. Все как на подбор. Красавицы такие, хоть картины с них пиши. А Сесилия так вообще шикарная. Боевой маг первого уровня. Ты видела таких? Я нет. Женится он скоро на одной из сослуживиц, и горя знать не будет. Что-что, а я никогда не питала иллюзий на то, что отхвачу себе принца и буду жить, как у Христа за пазухой. Такое только в сказках бывает. «Вот не права ты, Аннушка!» – возразила сиделка. «Самые первые юные чувства на всю жизнь остаются!» «Может и так, но Рилан ведь не знает, что Аннабель на самом деле не в этом теле». «Ладно, поздно уже». Стерла я устало пот со лба и протянула ей очередной шедевр в виде хрустального бокала. «Завтра вместе поедем на рынок. Надо будет еще подать объявление на должность постоянной нянечки. Мне предстоит много работать, а ты и так загружена заботами». Она покорно закивала и остановилась в открытых дверях, как вкопанная. Я проследила за ее взглядом, и сердце пропустило удар, когда заметила высокую темную фигуру в проеме. «Доброго вечера, лорд Клиффорд!» Поклонилась Элоиза. Хитро заулыбалась, впустила Рилана в комнату и тут же выбежала, прикрывая за собой дверь. «Не сочти за наглость. Не смог удержаться, решил навестить». Он несмело переступил с ноги на ногу, а я жестом предложила гостю присесть. «Что ты? Для меня большая радость снова встретиться». «Я хотела бы поблагодарить, не стоит». Он мягко меня перебил и устроился в кресле напротив. «Я знаю, кто такой Кейден. Мы учились в одной академии, но на разных курсах. Еще с тех времен ничего хорошего о нем не слышал. И ничуть не удивлен, что он поступил так низко с женой. Признаться, все же был поражен, когда мне на стол упало твое заявление». Рилан изящно изогнул бровь и улыбнулся краешком губ. «Мне показалось, что он даже рад участвовать в моем разводе». «Прости, что тебе пришлось выслушивать всю эту грязь. Мне очень неловко». Засмущалась, натягивая на приоткрытые ноги плед. «Мне и не такое слушать приходится». Рассмеялся судья, и комната будто дополнительным светом наполнилась. Все же исходило от этого мужчины нечто такое приятное и располагающее, что даже кожей ощущалось. Рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Сам того не подозревая, Рилан окружил меня такой защитой, что теперь не страшно сражаться с чудовищем в лице родного мужа. «Тяжелая работа», — поддержала я разговор и искренне заулыбалась. «Аннабель». Вдруг посерьезнел Клиффорд и подался вперед. Почти коснулся моего колена, затянутого пледом. Посмотрел мне прямо в глаза, и я невольно потянулась к его руке, но вовремя опомнилась и отдернула ладонь в миллиметре от прикосновения. Неприлично вот так хватать красивых мужчин за руки. Я ощутила, как кровь прилила к щекам. «Я пришел, чтобы поговорить с тобой о разводе. Я прекрасно понимаю, что этим нарушаю закон. Обсуждать дело вне стен суда судья с заявителем не должен. Но Кейден не тот человек, с которым можно судиться по всем правилам справедливости. Я хочу тебе помочь и освободить от оков кошмарного брака. Для этого ты всецело должна мне довериться». Я закивала болванчиком, и рука снова дернулась в его сторону. Но на этот раз я не успела ее отдернуть. Рилан обхватил мою ладонь, окутав кожу приятным теплом трепетного прикосновения. «Процесс выигрышный. Я сумею доказать, что он на тебя воздействовал даром и изменил с экономкой. Сделаю это так быстро, что он не успеет заявить об отводе судьи, когда узнает, что я купил твое поместье. Но мне надо точно знать, что в процессе ничего нового не всплывет. У тебя не должно быть тайн, способных повернуть дело в другую сторону». Я растерянно смотрела в его глаза и отрицательно мотала головой. «Я ничего не сделала. Только ушла». Как-то испуганно зазвучал мой голос. «Не бойся». Он снова улыбнулся уголком алых губ. «Ты не на допросе. Мы просто болтаем, как друзья. Я ни в чем тебя не обвиняю». «Я видела их в каминном зале своими глазами. Правда? Он угрожает мне расправой. Не хочет лишаться титула. Этой ночью по его просьбе какие-то маги пытались ворваться в поместье. Дух-хранитель защитил», — показала я амулет. «Хорошо, хорошо». Он заметил, что моя рука задрожала и кожа покрылась мурашками, накрыл второй ладонью и легонько погладил. Снова его магия окутала наши запястья и разлилась по телу теплом. «Я тебе верю, Анна. Скоро ты получишь приглашение на проверку. Ничего не бойся. Тебя осмотрит судебный менталист и лучший целитель из Хеврона, которого я вызвал. Мы разберемся в истинных причинах твоего заболевания и найдем способ лечения. Думаю, на следующее заседание придешь своими ногами». Игриво подмигнул и заулыбался так лучезарно, что мне захотелось накинуться на него и расцеловать. Я уже давно и мечтать перестала о том, чтобы встать на ноги. А Рилан вселил в меня надежду. От радости я забыла все на свете. Крепко переплелась пальцами с его пальцами и захлопала ресницами, стараясь не позволить слезам с них сорваться. «Спасибо. Ты не представляешь, что сейчас сказал. Как мне это важно!» Уже не способна была душить в себе эмоции. Как оказалось, Рилан тоже. Он привстал и в чувственном порыве обнял меня. Тесно прижал к мощной груди, окутав меня ароматом своего дорогого парфюма с пряными нотками. «До встречи, Анна. Сладких снов». Прошептал, нехотя оторвался от меня и выпрямился. Отошел на шаг назад и пошатнулся, будто крепкой настойки выпил. «Спокойной ночи, Рилан», — ответила тихо и проводила его мечтательным взглядом к выходу. Как наивная дурочка уткнулась в ворот платья, на котором еще остался его запах. Втянула носом пряный аромат и шумно выдохнула. Еще несколько минут пребывала в этом астральном состоянии, наслаждаясь чувствами, что взорвались внутри буйным цветом. А когда эмоции отступили и им на смену явился разум, застыла в оцепенении. Рилан просил раскрыть все тайны, а ведь я совсем забыла, что какую-то часть времени в браке с Кейденом прожила настоящая Аннабель. Тут же вспомнился разговор о пианисте, с которым, по словам Кейдена, ему изменила жена. «Если у мужа есть доказательства моей измены, дело может посыпаться. Вот же черт!» Я в панике схватилась за амулет. «Мне срочно нужны дневники Анны!»